просто не знал, что делать. Правда, револьвер при этом сам собой прыгнул в руку. Вернее, я даже не понял, когда его вытащил. Ситуация разрешилась самым неожиданным образом. Со стороны освещенной улицы послышался шум торопливых шагов, а из темного переулка появилось, казалось, еще более темное пятно, которое медленно приближалось ко мне. Главное, что это пятно двигалось беззвучно, или мне тогда так показалось. Мое тело начало действовать само собой, как это бывает в стрессовой ситуации. Револьвер тихо кашлянул два раза, и со стороны темного пятна раздался тихий стонный звук падения тела. Я, выпрямившись и сделав два приставных шага, оказался возле стены здания и направил револьвер в сторону освещенной улицы. Сделал это как нельзя вовремя, поэтому стрелял в возникшего там человека уже осознанно. Снова произвел два выстрела, только в этот раз конкретно по ногам. Громко получилось. Душераздирающий крик резанул по ушам и, казалось, должен был поднять на ноги весь город. Правда, прервался этот крик довольно быстро, ведь я не стоял на месте, тут же сделал два стремительных шага к раненому и вырубил его, долбанув рукояткой револьвера по макушке. Бил в этот раз аккуратно, чтобы даже случайно не проломить череп. При этом молил Бога, чтобы этот человек оказался последним из троицы преследователей, а не посторонним прохожим. По окончании стычки сразу же отступил обратно к стене и замер, забыв при этом, как дышать, чтобы посмотреть, прибежит кто-нибудь на крик или обойдется. Несколько минут стоял, застыв на месте. Когда убедился, что никто сюда не бежит, направился к лежащему без сознания противнику. Удостоверившись, что он жив, начал действовать очень и очень быстро. В первую очередь тщательно его обыскал и избавил от всего колюще-режущего и стреляющего. Даже удивился, сколько у него разного оружия, все-таки три ствола на одного человека, это уже перебор, а еще надо учесть два ножа, складывающийся и очень изящная финка. Сразу возникает уйма вопросов про всякие мелочи, найденные в кармане пленника, и говорить не стану, упомяну разве что туго набитый бумажник и странную расческу, о которой расскажу позже. Закончив с обыском, я разорвал на полосы рубашку этого мужика, притом сделал это, даже не снимая ее с тела, и в первую очередь перевязал ему раны. Только с горем пополам остановив обильно текущую кровь, я выдернул у него из штанов брючный ремень и связал руки, после чего затолкал в рот пленнику его же кепку и пошел осматривать двух других противников. Ребята, судя по количеству найденного у них оружия, собрались на небольшую войну. Оба противника оказались мертвее мертвого. Тот, с которым столкнулся в самом начале, как я и предполагал, был не просто с разбитой гортанью, но еще и со сломанной шеей. Сам себе удивился, что смог нанести удар такой силы. С него я снял два револьвера и выкидной нож, даже не думал, что такие уже есть в обиходе. Оказывается, модные в другом времени девайсы существуют уже теперь. Помимо оружия, нашел еще один бумажник и несколько зашитых в подкладку куртки золотых монет, 4, если быть точным. Не знаю, насколько они ценные, потому что я такие никогда не видел, но судя по весу, наверняка не дешевые. Третий противник словил две пули в район сердца и тоже был убит на повал. У него я нашел револьвер и пистолет незнакомой конструкции. Уже не удивился, когда снял с него два ножа, причем в отличие от его товарищей этот индивидуум предпочитал таскать с собой прям монструозные клинки, напоминающие небольшие мечи. У них была даже специальная сбруя, прям римский легионер на минималках попался. Бумажник у него оказался самым тощим, но это на вид. Понятно, что сейчас я не проверял содержимое, как-то не до того было. Самой моей главной находкой стал припаркованный в переулке автомобиль, похожий на кабриолет с откинутой назад кожаной крышей, он выглядел как игрушка. Непонятно, как эти товарищи успели так быстро обзавестись транспортом, но мне он в сложившейся ситуации очень даже пригодится. Пока обыскивал тела и перевязывал раненого, изрядно изгвоздался в крови, так что возвращаться в таком виде в гостиницу, оставив при этом тут кучу трупов, было бы плохой идеей. Это автомобиль для меня сейчас как палочка-выручалочка, не воспользоваться которой было бы преступлением. Поэтому надо ли говорить, что мне практически в полной темноте пришлось разбираться с управлением этого пепелаца? Нет, среди трофеев нашлись спички и даже одна неплохая бензиновая зажигалка, но даже с такой своеобразной подсветкой я провозился довольно долго, прежде чем понял, как управлять машиной. Трупы вместе с раненым закинул на заднее сиденье и, чтобы понять, каких габаритов мне досталось автомобиль, обозначу, что эта горка тел нормально так возвышалась над его бортами. Действительно, как игрушка. Чтобы не заблудиться и потом найти дорогу обратно, я особо не старался петлять, а там, где приходилось поворачивать, как на, например, Т-образных перекрестках, каждый раз ехал направо. Довольно долго спускался с холма, на котором и находилась гостиница, потом целую вечность ехал по хорошо освещенным улицам, где спрятать трупы было нереально, а когда это все мне надоело, остановился в первом же темном переулке. Там выгрузил трупы вместе с раненым и последнего попытался привести в чувство, что мне довольно долго не удавалось. Я ему, наверное, все уши переломал, когда тер их в надежде, что это поможет привести в сознание этот полутруп. С трудом справился и с горем пополам допросил парня, хотя назвать наше общение внятным, это все равно, что описать разговор глухого со слепым. К сожалению, ни польского, ни французского языка я не знаю, а пленник по-русски говорит, как я на корейском, которого в жизни никогда не слышал. Судите сами, как это было. Кто вы такие и зачем за нами следили? В ответ пленник только промычал что-то невразумительное. Пришлось воткнуть в рану на ноге трофейный нож и слегка его прокрутить. Пленник громко взвыл, даже несмотря на кляп во рту, а я мысленно выматерился, ведь когда вопрос задавал, про кляп забыл. Поэтому, выдернув у него изо рта его же кепку, снова спросил приказным тоном: «Кто такие, зачем следили, кто вас послал? Отвечай, скунс вонючий, а то я тебя сейчас на ленты распущу». Поляк начал стрекотать, как из пулемета. «Припрошам, пане, мины разумеем. Твою мать знаю, ты можешь по-человечески разговаривать, а не шепелявить, будто дерьма в рот набрал. В общем, трудно было, муторно и грязно. Тем не менее, кое-что выяснить смог, вылавливая в речи бедолаги полузнакомые слова. Как я понял, заказ на нас с профессором пришел из Союза. Эти поляки должны были проследить за нами до французского Бреста, выяснить, с кем мы во Франции будем встречаться, и в последний день перед моим отплытием в Америку помножить нас на ноль. Кто-то очень информированный ставил задачу, ведь вообще-то о моем маршруте мало кто знал. Понятно, что помимо евреев, которые все это затеяли, были и другие проинформированные люди, как минимум те, кто заранее приобретал билеты. Но это ладно, пусть Абрам Лазаревич разбирается, где у них течет. Плохо, что о заказчике пленник ничего не знал. Они работали через посредника. Сами понимаете, при подобном допросе, особенно когда собеседники разговаривают на разных языках, надо было стимулировать пленника всеми возможными способами, поэтому под конец беседы на поляка страшно было смотреть. Думаю, смерть он принял с радостью и облегчением, по-любому на Божий суд явится в приподнятом настроении. Но это теперь дела потусторонних сил, а вот что мне сейчас делать, я с трудом представляю. Как уже говорил, в крови изгвоздался не с ног до головы, но довольно сильно, немало ее попало и на одежду. Сомневаюсь, что даже самая мощная стирка поможет скрыть это безобразие. Конечно, при помощи одежды убитого кулаком поляк оттерся сам и, как смог, оттер машину, но проблему это не решило, может, наоборот, усугубило. Ведь, вытирая кровь, я только размазал ее еще больше. Хорошо подумав, пришел к не особо приятному выводу. Машину придется сжечь. Другого выхода я не вижу, иначе следы крови и свои отпечатки пальцев не скрыть. А чтобы избежать вопросов по поводу крови на руках и одежде, придется затеять какую-нибудь лютую драку и постараться получить по лицу. Хорошо будет, если мне нос разобьют, из него неплохо кровь польется. Неохота, конечно, получать по морде, этого я не любитель, но сколько голову не ломал, а другого выхода не придумал. Возвращался в отель той же дорогой, чтобы не потеряться, и... когда до отеля осталось около километра, может, полутора, остановился неподалеку от какого-то заведения, где кучковалось, наверное, человек 10 разнополых гуляк. Даже издали было видно, что народ изрядно навеселе, как раз то, что мне сейчас нужно. Но торопиться не стал, сначала избавился от оружия, и своего, и чужого, да и вообще от всех трофеев, спрятав их в небольшой бетонной канаве для отвода воды от домов. Все-таки хорошо, что нахожусь на огромной возвышенности или, правильнее сказать, холме, а еще лучше, что коммунальщики халтурят и не ремонтируют вовремя эти желоба. Нашел в нем довольно обширную щель, в которой спрятал свое имущество, но золотые монеты оставил при себе и пополнил запасы наличности, немного облегчил трофейные бумажники, забрав из них купюры покрупнее. После этого ножом перерезал топливный шланг, из которого бодрой струйкой потек бензин, и приготовился ждать будущих виновников драки. К заведению, возле которого кучковался народ, я идти не стал, рассудил, что там запросто могут быть вполне трезвые посетители, а мне нужно все обставить так, чтобы не возникло и капли сомнений в том, кто виновник драки. Поэтому я решил подождать. Подходящие жертвы по-любому найдутся, не бывает так, чтобы бухой народ проводил все время внутри заведения или только возле его входа, найдутся любители приключений, которые хотя бы отойдут отлить. В любой стране мира есть такой тип людей, которым пофиг, что рядом есть туалет, им интереснее нагадить там, где нельзя. Не знаю, может, они так показывают свою значимость и наплевательское отношение ко всем людям вокруг, или ими двигают другие резоны, мне это не интересно. Главное, я не ошибся. Только компания из 4 человек отошла в сторону не гадить, а выяснить отношения, но мне без разницы. Тем более, что и повод к началу драки искать не надо. Там трое здоровых сильно бухих чела пытались запрессовать одного довольно юного парня, который, кстати, хоть и был пьяным не меньше противников, но в отличие от них вел себя вполне адекватно. С трудом сдержал свой порыв вмешаться сразу. Притормозил только потому, что драка еще не началась, и эта троица, яростно размахивая руками и громко что-то выкрикивая, толкала парня в мою сторону. Пусть медленно, но неотвратимо они все приближались и приближались ко мне. В выкриках двух человек из троицы я неожиданно для себя распознал английскую речь и довольно улыбнулся. Вот и хорошо, не будет проблем с коммуникацией, а то прям даже не знал, как вмешаться. Когда эти спорщики подошли совсем близко, и между нами осталось 10 метров, я громко произнес: «Как-то нечестно будет втроем против одного, вы не находите, джентльмены?» Последнее слово я буквально выплюнул. Кто бы сомневался, меня тут же послали куда подальше и велели убираться, пока не случилось чего-нибудь неприятного. Я, конечно, не ушел, а вступил в словесную баталию, которая довольно быстро перешла в самую настоящую драку. Смешно сказать, но я довольно долго не мог себя заставить подставиться под удар. В последний момент невольно уклонялся, а в начале драки еще и ответку кинул на автомате. Пусть и случайно, но вырубил одного из противников наглухо. Из-за этого у нас образовался паритет сил в виде двух дерущихся пар. Парнишка, которого прессовала эта троица, довольно неплохо держался против одного нападавшего. Я же больше изображал напряженный бой. Нет, противник мне достался неплохой, наверное, он даже боксом когда-то занимался. Очень уж характерные у него были движения, только вот в скорости он мне проигрывал очень сильно, да и по силе, подозреваю, он мне не ровня. Игрался с ним, как с несмышленышем, буквально заставляя себя подставиться. В конце концов смог поймать удар в шнобель, неожиданно, поэтому и сильнее, чем планировал. Откуда-то со стороны раздался громкий свисток и ругань, на которую я чуть отвлекся и не по-детски схлопотал в пятак. Из носа полилось очень даже сильно, прям с перебором, и я озверел. Куда только делось мое игривое настроение, молотить своего противника начал всерьез и с трудом сдерживался, чтобы не бить по жизненно важным местам. Пока к нам прибежали несколько полицейских, я из своего оппонента не то что дух выбил, а превратил его в качественную отбивную. Свалился он, как раз когда наконец вмешались полицейские, то есть в последний момент, как вы понимаете. Почему-то в основном усатые дядьки в форменной одежде так резво к нам подскочили, что я подумал, сейчас точно мордами на брусчатку уложат. Но нет, задержали вполне вежливо и корректно. Непонятно откуда тут же набежали чуть не 10 свидетелей, которые затарахтели не хуже птичьего базара, что-то рассказывая и даже показывая в лицах. Один из этих свидетелей, закурив, бросил спичку в сторону автомобиля. Я чуть не сделал движение рука-лицо и только чудом удержался, чтобы не упасть на землю в ожидании взрыва, ведь под машиной уже растеклась очень даже приличная лужа. Более того, бодрый ручеек бензина протек вниз по склону. Взрыва не получилось, но пыхнуло очень даже весело, так весело, что на улице стало светло как днем. Очень хороший фокус получился, хрен его знает, как далеко вниз вылился бензин, но дорожка огня получилась знатная. Пока ошарашенный народ глядел на пылающую улицу и машину, Я подумал, что мне точно кто-то ворожит. Никогда в жизни мне так не везло, как здесь. Уже не первый раз это произошло, пора бы обратить внимание и задуматься, в первую очередь о том, чем за это везение придется расплачиваться. Известно ведь, что жизнь состоит из черных и белых полос. Долго предаваться размышлениям мне не дали. Во-первых, всех участников потасовки, в том числе и меня, погрузили в два непонятно откуда взявшихся автомобиля и повезли в полицейский участок. А во-вторых, к устроенному нами пожару со всех окрестностей стали активно сбегаться люди. Чем закончилась борьба с огнем, не знаю, да и не важно, главное, что все улики сгорели, и связать меня с этим автомобилем не получится при всем желании. Теперь бы побыстрее с местной полицией разобраться, вернуться в отель, и можно считать, что я выбрался из этой истории благополучно и даже с прибытком. В участке нас сразу развели по разным кабинетам, и ждать почти не пришлось, так, минут 15, не больше. К этому времени все участники потасовки пришли в себя и чувствовали себя более-менее нормально, за исключением моего последнего противника. Его затащили волоком в участок и уложили на несколько стоящих в ряд стульев, и он не мог подняться самостоятельно. Суетящийся возле него мужик в гражданской одежде что-то активно говорил полицейскому, и не надо было знать языка, чтобы понять, этому товарищу нужна госпитализация. Все-таки перестарался я маленько, с перебором, так сказать, отгулял этого несчастного. Полицейский, который меня допрашивал, неплохо владел английским языком, поэтому проблем в разговоре не возникло. Я честно рассказал, как все было, объяснил, что меня возмутила творившаяся несправедливость, и добавил, что у нас не принято нападать толпой на одного. Поэтому неудивительно, что я, пребывая в праведном негодовании, решил вмешаться в это безобразие и остановить беспредел. Уточнил, что сначала пытался все решить на словах, но эти три неадеквата, не прислушиваясь к голосу разума, сразу же полезли в драку и даже нос мне разбили. Полицейский внимательно меня выслушал. Глядя на мое лицо, а нос к этому времени не слабо так опух, сочувственно покивал и попросил потерпеть несколько минут, пока он запишет мой рассказ. Более того, он даже позвонил в гостиницу, благо название ее я помнил, попросил портье передать моему сопровождающему, что со мной все хорошо, и даже пообещал подвезти меня на автомобиле прямо до отеля, но только по окончании разбирательства. Конечно, это предложение меня только обрадовало, хоть и была у меня мысль по дороге в отель забрать спрятанные трофеи, но это можно и завтра сделать, не горит. Уже когда мы с полицейским подошли к его автомобилю, к нам вдруг подбежал молодой парень, которого я якобы защищал, и начал, активно размахивая руками, что-то тараторить. Полицейский что-то коротко ему отвечал, а потом не выдержал и довольно громко рявкнул. Уже по дороге в гостиницу он со смешком объяснил, что парень хотел отблагодарить спасителя и просил отвезти меня не в отель, а к нему домой. По его словам, завтра мне следует ждать гостей и приятных сюрпризов. Когда я сказал, что лучше бы обойтись без всяких сюрпризов, сегодняшних с головой хватило, он только посмеялся и наотрез отказался говорить, в чем эти сюрпризы могут заключаться. В гостинице меня ждали с нетерпением. Я даже сначала не понял, из-за того, что хотели отругать или, может, правда переживали, как бы там ни было, а после того, как полицейский проводит меня до крыльца отеля и уехал, на меня обрушился вал упреков и стенаний о том, как Алексей Петрович переживал и о чем только не думал за время моего отсутствия. После этого пришлось выслушать долгую лекцию на тему правильного поведения в чужой стране, тем более в таком городе, как Париж. Во время этого словесного водопада от портье потребовали, хотя уже была ночь, срочно разыскать доктора, чтобы он меня осмотрел. С трудом угомонил старика и договорился перенести визит доктора на утро. Убедил его, что ничего страшного не произошло, нос не сломан, поэтому экстренной помощи не требуется. Уже лежа в постели, я неожиданно подумал, может, мне не торопиться покидать Париж, наверняка завтра созреет фингал, и из-за него буду чувствовать себя ну очень некомфортно. Как мне избавиться от общества старика и его родственников и узнать цену билета на пароход? По сути, спешить мне некуда, а побывать в Париже и не посмотреть местные достопримечательности, по меньшей мере неприлично. Утром, взглянув в зеркало, понял, что никуда мы сегодня не поедем, даже если меня попробуют увести силой. Лицо из-за того, что распухло, стало похоже на не пойми что. Глаза открылись с трудом, и я понял, почему монголо-татары завоевали Палмира. Неудивительно, если они всю жизнь терпят подобные муки и, когда смотрят на мир, будто подглядывают в узкую щелку, поневоле из-за этого злым станешь. Все-таки нехило мне ночью досталось, гораздо сильнее, чем я планировал, поэтому к приходу доктора я решил для себя, никуда не еду, симулирую сотрясение и выздоравливать буду здесь. Стыдно появляться на людях в таком виде, ничего такого делать не пришлось. Одновременно с доктором, который тут же начал осматривать мое лицо, что-то бормоча себе под нос, ко мне заявилась толпа гостей. Как я понял из пояснения Алексея Петровича, хотя и самому нетрудно было догадаться, прибыло в полном составе все семейство парня, которому вчера помог. Мать с отцом, непоседливый братишка лет 10-12 и сестра, увидев которую я пропал, дает же Бог иногда внешность представительницам прекрасной половины человечества. Девушке на вид было лет 15, но при этом все, что должно быть у женщины, она уже имела. Невысокая, примерно 1,65 м, блондинка с синющими, как небо, глазами, стройная, будто тростинка, с идеальными, как по мне, очертаниями тела, в буквальном смысле слова захватила все мое внимание. Как увидел ее, так и не смог отвести взгляд, пока она была рядом. Благодаря этой красавице я отчетливо понял, что теперь женский вопрос придется решать как можно скорее. Очень уж впечатлила меня эта прелесть, да так, что и подняться с кресла было стыдно. Благо встать не позволил осматривавший меня доктор, а то опозорился бы. Ничуть не хуже дочери была и мать этих детей, разве что повыше, и волосы у нее были собраны в замысловатую прическу, из-за которой о длине волос судить было сложно. В голову тут же пришла мысль: если хочешь узнать, как твоя девушка будет выглядеть в зрелом возрасте, посмотри на ее мать. Умилила, что я уже подумал, твоя девушка. Слишком сильно я впечатлился. Отец парня, как неожиданно выяснилось, прекрасно говорил на английском языке. Общаясь с ним, я невольно подумал: мне снова подвалил джекпот. Глава 8. Фамилия у этого французского семейства была Дюбуа. У меня сразу возникла ассоциация с Дзюбой, был такой футболист в мое время, ленивый, как мерин пожарный, судя по всему, но играл неплохо, когда хотел. От этой проскочившей в голове мысли я даже улыбнулся непроизвольно. Звали отца этого семейства Пьер, его жену, Мари, дочку, Кристина, старшего сына, которому я невольно помог, Мишель, а самого младшего непоседу, Эрик. Так вот, старший этого семейства, Пьер, сразу взял быка за рога и начал буквально требовать, чтобы я немедленно переезжал к ним, где мне, как спасителю их сына, обеспечат должный уход, а после выздоровления еще и достойно отблагодарят. Никакие мои объяснения, что нам уже завтра надо быть в Бресте, потому что мне нужно отплывать в Америку, не воспринимались в принципе. Как выяснилось, у этого семейства есть собственные пароходы, которые как раз-таки бегают в Америку, поэтому отправить меня туда после выздоровления им не составит никакого труда. Под напором этого человека даже Алексей Петрович пасовал и терялся. Немного разрядил обстановку пришедший в гостиницу полицейский, который меня вчера подвозил. Как выяснилось, он вчера отпустил несовершеннолетнего, то есть меня, не выполнив до конца все положенные процедуры. Конечно, сделал он это по приказу начальства, но это не отменяло того, что теперь ему необходимо было опросить моего сопровождающего и закрыть это дело, как того требует закон. Как оказалось, начальство этого полицейского напряг как раз-таки Пьер. Пока Алексей Петрович общался с полицейским, Пьер, не теряя времени, принялся обрабатывать меня. Очень шустрым мужиком оказался, деловым, прям меры нет. Понятно, что мне и самому выгодно было остаться на какое-то время в Париже, но так сразу показывать это я не стал, просто дал себя уговорить. С Алексеем Петровичем так легко у Пьера не получилось, но он с горем пополам справился. Чтобы не рассказывать сейчас в подробностях о двухчасовых переговорах, я обозначу только, что мы в конце концов договорились и пришли к соглашению. Алексей Петрович уезжает со своими родственниками в Швейцарию, только предварительно переписав все данные из паспорта Пьера, а я остаюсь на попечении этой семьи, и после выздоровления они на одном из принадлежащих им судов доставят меня за океан в пункт назначения. Странная, конечно, сложилась ситуация, но меня она более чем устраивала, поэтому я пошел на поводу у новых знакомых. Решил, что хуже не будет, если поживу какое-то время у них. С таким лицом, как у меня сейчас, по-любому лучше где-нибудь пересидеть. С Алексеем Петровичем распрощались по-доброму, старик даже всплакнул при расставании. Казалось бы, чужие люди и вряд ли когда-нибудь еще встретимся, а все равно профессор не на шутку расчувствовался. Когда пришло время уезжать, выяснилось, что французы прибыли в отель сразу на двух автомобилях, возле которых в ожидании пассажиров курили водители. Из-за этого перед отъездом между детьми даже возникла небольшая перепалка. Как я понял, они спорили, кто из них поедет в одной машине со мной. Конец этому спору положил Пьер, который, не особо задумываясь, рассадил народ по своему усмотрению. В итоге вся мужская часть коллектива уселась в один автомобиль, а женщины, соответственно, в другой. К ним в машину погрузили и мои чемоданы. Дорога до дома, в котором жили мои новые знакомцы, прошла в разговорах с Пьером. Он еще в гостинице, узнав, что я из Советского Союза, сильно удивился, вот по дороге и расспрашивал о жизни в первом социальном государстве. Я рассказывал все как есть, без прикрас и только правду. Да и смысла нет что-то скрывать, в любом случае ему ж там не жить. Беседуя с ним, я мысленно задавался вопросом, а как, собственно, мне общаться с этим семейством, когда Пьера не будет рядом? Ведь английским языком из всей семьи владел только он. По всему выходит, что придется мне учить французский язык. Да и полезное это будет занятие, мало ли, как жизнь повернется, может и пригодится в будущем. Рассматривая жилье этой семьи, я по-настоящему им завидовал. А как может быть иначе, если их квартира занимает полэтажа довольно большого дома, да еще и ее окна смотрят прямо на Эйфелеву башню. С трудом себе представляю, сколько это может стоить. Только сейчас я в полной мере осознал, насколько богаты мои новые знакомые. Посмотреть у них дома на самом деле было на что. Пьер, показывая жилище и объясняя назначение той или иной комнаты, делал это с непередаваемым удовольствием и где-то даже с гордостью. Было чем гордиться, тут не поспоришь. Я со счета сбился и потерялся в этих комнатах и хитрой планировке. Правда, ненадолго, в итоге быстро разобрался, как все устроено. Но все же, осмотр начали с выделенной мне комнаты. Собственно, рассказывать о ней особо нечего, если не считать того, что она была оборудована собственной ванной с туалетом, ну и мебель в ней была, судя по огромной кровати с украшенными замысловатой резьбой спинками, не из дешевых. Удивила размером так называемая гостиная, где, по словам Пьера, семья проводила большую часть жизни. Комната размером в сотню квадратных метров, заставленная всевозможными диванами, пуфиками и невысокими журнальными столиками, навевала мысли об уюте и спокойствии, что ли. Так и хотелось присесть в какое-нибудь кресло или прилечь на диван и порелаксировать. Дальше во время этой своеобразной экскурсии мы осмотрели кухню-столовую, комнату для занятий спортом, такой себе спортзал на минималках, комнату для курения, библиотеку и кабинет хозяина. Замучаюсь перечислять все, что я увидел там, и рассказывать, какое у меня было впечатление от всего этого. Однозначно, все дорого и богато. После знакомства с жилищем и троицей служанок, как я понял, поварихи и двух горничных, мне дали время освоиться в моей новой комнате, привести себя в порядок и немного отдохнуть. Я принял душ, переоделся и после этого, уже разбирая свои вещи, задался вопросом, что вообще происходит и почему именно со мной.